Прелюдия четвертая. Мы можем закончить примерки, когда эти леди вернутся из... Портниха сделала паузу. Как вы сказали, где они? Дженси отправилась в пустыню Томидор, а Домино — в самые дальние области озерного края, ответила принцесса Риса, вертясь из стороны в сторону, чтобы рассмотреть себя в подвенечном платье. На корсаже сверкали жемчужины. Глубокие вырезы подол юбки были отделаны кружевом. На отстегивающемся шлейфе кружев было еще больше, и его украшал герб королевского дома Ригодия, единственной уцелевшей представительницей которого она являлась. «Как продвигается работа над вуали?» — с беспокойством спросила она. «Успешно, ваше высочество!» — с улыбкой успокоил ее портниха. Как только принц сообщил размер короны, которой она будет прикреплена, работа пошла без остановок. «Ты видела корону?» — с любопытством спросила Риса. «Нет», — худое лицо портнихи залил румянец. «А принц объяснил, что готовит для вас сюрприз, и что никто, кроме... Златокузнецов и ювелиров, работающих над ней, не должен видеть ее до дня свадьбы. Он сказал, что это будет его подарок вам. Ты уже думала о том, что подаришь ему, птичка моя? Спросила Дейзи. И о подарках участникам свадебной церемонии. Принцесса Риса нахмурилась. Думала, но зашла в тупик. Они все такие разные. Найти один подарок, который всем бы им подошел, будет очень сложно. Если это не оружие, конечно, что кажется подходящим к данному случаю. «Совсем не подходящим, птичка моя», — сурово подтвердила Дейзи. «Очень мило будет выглядеть подарок с новой королевской эмблемой», — продолжила портниха. «Может быть, хрустальное блюдо или рама для картины?» Риса покачала головой. «Насчет эмблемы идея хорошая, но мы еще не закончили ее разработку, и в любом случае я даже не могу себе представить, что станут делать Домино, Дженси, Стиллер или Гар с хрустальным блюдом». Она на мгновение вообразила себе Домино, которое поет коня из гипотетического хрустального сосуда, или Гара, который использует его, чтобы изобрести новые... Но поэтический способ убийства. «Одежда, разумеется, исключается», — поспешно сказала портниха. «А как насчет редких вин?» Большая часть запасов в королевских погребах превратилась в коричневое тягучее пойло, которое только Ренга и нравится, — ответила Риса, снисходя до сладкой улыбки при упоминании о женихе. «Мы импортируем вина в бочках для свадебного пира, но я не рассчитываю, что и это вино останется вином. А есть ли у участников свадебной церемонии какие-нибудь хобби?» — спросила портниха. Домино занималась выращиванием лошадей, но я не уверена, продолжает ли она это делать. Крапчатый, Стиллер играет в карты. Она нахмурила брови. И я так и не узнала... Есть ли хобби у Дженси? Ее воспитали как воина, и мы в основном занимались тем, что воевали. — А этот Гар? — неуверенно спросила портниха. — У него есть какое-нибудь хобби? Принцесса Риса кивнула. — Он убивает людей. Элегантно. — Наверное, оружие будет самым лучшим выходом. Дейзи вздохнула. Что-то вроде парадного кинжала, на котором оставлено место для нового королевского герба, когда он будет готов. «Я поговорю с Ренго», — сказала Риса, хотя ей этого совсем не хотелось. «Он наверняка знает кузнеца, который сможет быстро такое изготовить». «А, сперва тебе следует переодеться, рыбка моя», — предостерегла ее Дейзи. Он не должен видеть твой наряд до самой свадьбы. В зале заседаний будущий новобрачный совещался с Лемном Таудеем. Когда священник закончил доклад, принц нахмурился. «И каким образом, ваше высочество, я неоднократно уводил разговор от черепа, теперь, когда в храме царит праздничное оживление в связи с подготовкой к бракосочетанию и коронации, этот вопрос придется оставить открытым, вернуться к нему после». «После?» — принц поднял свои элегантные брови. «После все будет счастливо. Артефакты вернутся на свои места, магические феномены прекратятся, и мы вступим в эру покоя и справедливости». Лемл нахмурился. «Я искренне на это надеюсь, ваше высочество. Тем не менее, я прежде занимался изучением истории таких предзнаменовательных приспособлений, как этот череп. Они редко ошибаются. Их предзнаменования иногда неверно толковали, а их предостережениями пренебрегали. Но если они настойчиво предупреждают о надвигающемся зле, значит, это зло надвигается». «Понимаю», — сказал принц с искренним наслаждением, сделав глоток своего бурого пенящегося напитка. «А ты считаешь, что я слишком легкомысленно отношусь к этому предзнаменованию?» Лемл набрал в грудь побольше воздуха. «Одним словом, сир, да». Он сунул руку в рукав своей одежды и достал мешочек, который получил от принца во время последнего визита. Мешочек звякнул. Он был даже немного более полным, чем раньше. «Я много размышлял», — продолжал он, — «и решил вернуть некоторые ваши пожертвования на благотворительные цели. Не буду говорить о том, что произошло между нами, но я священник и понял, что не могу забыть о своем долге». Принц внимательно смотрел на Лемла, затем его взгляд переместился на карту на стене. Он встал, изучил положение нескольких флажков, затем вернулся на место. «Лемл, на этой карте я отмечаю продвижение нескольких объектов. Синие флажки отмечают последнее известное местонахождение моих героических друзей». Лемл повернулся к карте. Он услышал, как за его спиной принц вынул пробку одной из бутылок и освежил вино в кубках. «Красные флажки отмечают скопление бандитов и места обитания чудовищ», — продолжал принц. «Зеленые флажки отмечают природные катаклизмы, наводнения, землетрясения, смерчи. Желтые флажки отмечают катаклизмы неестественного происхождения». «Кажется, таких много в Калтусе», — заметил священник, принимая кубок с вином из рук принца. «Хм, действительно, но их меньше, чем было прежде», — возразил принц. «Несколько моих героев уже возвращаются назад, а количество катаклизмов, как природных, так и неприродных, постоянно снижается. Говоря кратко, я искал каких-либо доказательств того зла, по поводу которого вы с черепом так суетитесь, и не нашел никаких следов». Лемл сделал глоток из кубка. Он показался ему чуточку более горьким на этот раз. Возможно, магический сладкий напиток начал портиться. Его бы это только обрадовало. Он не разделял привязанности принца к этому пойлу и скучал покупку доброго вина или кружки пива. «Я испытываю облегчение от того, что вы так тщательно все проверили, сир», — сказал он. «Но продолжаю придерживаться своих убеждений и больше не могу служить вашим глазами и ушами в стенах храма. Я также должен вас предупредить, что буду настороже и разоблачу тех, кто попытается сменить меня в этом качестве». Ренга печально покачал головой. «Ты неверно судишь обо мне, священник. Разве ты не помнишь, что это ты явился ко мне со своим предложением, а не я к тебе? Думаешь, если ты был продажным, то и другие будут такими же, или что я стану просить других священников служить одновременно и короне, и храму? Нет. Когда ты пришел ко мне, я принял это за знак свыше, указывающий, что боги света желают, чтобы я имел глаза и уши в их владениях. Теперь, когда ты покидаешь мою службу, я завершу эту фазу своего правления». «А, надеюсь, это так?» Лемо поднялся, пошатываясь. Напряженный разговор подействовал ему на нервы. «В таком случае позвольте откланяться, господин мой, и благословить ваше грядущее супружество». «Прощай, Лемолтаудей», — ответил принц со странной улыбкой. «Больше мы не увидимся». Получив разрешение удалиться, священник пошел по каменному коридору, который внезапно стал казаться ему бесконечным. Голова кружилась. Одну каменную стену невозможно было отличить от другой. Он три раза прошел мимо одного и того же гобелена и никак не мог попасть к боковой двери, через которую обычно приходил на встречу с принцем. Позвать на помощь было исключено. Он не знал, какой прием окажут ему гвардейцы принца. Некоторые из них были грубыми солдатами, ожесточенными службой во время войн против падшей птицы солнца. Он побрел вперед и вдруг застыл, услышав легкие шаги, приближающиеся к нему по каменной лестнице. Вскоре показалась принцесса Риса. «О, Боже!» — воскликнула она, опускаясь на колено рядом с ним. «Что с тобой?» Он попытался ответить, его вырвало на ее туфли. Когда он очнулся, то обнаружил, что лежит на соломенном тюфяке в прохладной полутемной комнате. Принцесса стояла рядом с ним на коленях, в руках у нее был тазик с холодной водой и кусок ткани. — «Я в тюрьме», — прошептал он. — «Это как посмотреть», — ответила принцесса. «Эта комната предназначена для моей компаньонки. Дейзи предпочитает уходить домой, к мужу, поэтому комната свободна. После всего, через что я прошла, охрана моей добродетели никого особо не волнует». «А-а-а-а», — простонал он. «А что случилось с тобой?» — спросила Риса. «Насколько я могла догадаться, тебя отравили. Я дала тебе слабительное, а потом накормила активированным углем, чтобы абсорбировать остатки». Лемолтаудей открыл рот. «Я беседовал с принцем Ренга, я...» Он осекся. «Ты хорошенькая женщина, невеста принца. Она только что спасла ему жизнь и спрятала его, что можно интерпретировать как ее помощь ему? Может ли он ей доверять?» Принцесса пристально смотрела на него, и он вспомнил о стали, скрытой в этой красивой груди. «Принцесса, я была шпионом принца в храме». Он рассказал ей обо всем, не умолчав даже о тех деньгах, которые получил, и о тех, которые оставил себе. Рассказал о своих подозрениях, что зло надвигается, и что каким-то образом принц заинтересован в том, чтобы скрыть усиление этого зла. Принцесса Риса слушала и хмурила брови. «Я тоже беспокоилась о принце», — призналась она, когда Лемул закончил свой рассказ. «Он совершает поступки, ему не свойственные, ему нравится вести расходные книги, проверять счета и проводить совещания. Когда он ездит верхом или тренируется с мечом, то делает это так, словно выполняет обязанности, а не получает удовольствия. Не знаю, что с ним случилось, но меня страшит эта свадьба так, как не должна страшить ни одну невесту, и пугает коронация, как ни одну будущую королеву. Лемуэл выпил прохладной чистой воды, которую она налила ему из глиняного кувшина. В его рту все еще оставался привкус прокисших остатков собачьего обеда, но в голове постепенно прояснялось. — Что нам делать, моя госпожа? — спросил он. — Ты сказал, что, по словам принца, некоторые из героев уже возвращаются обратно? — Да, он не уточнил, кто именно, но казался довольным. Риса кивнула. — Скоро будет назначен день бракосочетания и коронации. Ты станешь моими глазами и ушами в городе. Тебе никак нельзя возвращаться в храм, так как принц явно хотел, чтобы ты умер. Лемуэл кивнул. — Я боюсь оставлять череп без присмотра. Что, если принц пошлет кого-нибудь его украсть или повредить? Это могущественное волшебное устройство и последнее, что осталось от падшей птицы солнца. — Верно замечено, — ответила Риса. — Как только станет темно, ты должен прокрасться в храм и принести его сюда. Я застираю самые грязные места на твоей одежде. — Что, если принц увидит, как я выхожу из дворца? — спросил Лемуэл. — Его должно удивлять, что мое тело до сих пор не найдено. — Правильно, — согласилась Риса. — Я расскажу ему правдоподобную историю, объясняющую пропажу твоего тела. В последнее время во дворце полно волшебных явлений, а ты уйдешь из дворца в одежде одного из покойных членов семьи Ренга. Сможешь переодеться в собственную одежду, когда отойдешь, ну, на безопасное расстояние. Лемуэл начал было протестовать против такого унижения его достоинства, но слова замерли у него на губах. Принцесса была права, и выражение ее лица показывало, что спорить бесполезно. Это была леди, которая умела настоять на своем, а не выросшая во дворце неженка королевской крови. На мгновение ему даже стало жаль принца, но только на мгновение.